Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 335. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. В воскресной школе одного мальчика спросили, христианин ли его отец. «Да», — ответил мальчик, — «но он не особенно старается». К сожалению, так приходится говорить о многих христианах, так как многие носят имя, будто живы, но они мертвы. И во многих охладела любовь. Они признают себя сторонниками христианства, но не живут в христианстве. Но если какое-нибудь призвание требует энергичных действий и не может осуществляться без прилежания и усердия, так это призвание христианина. Лентяй ни к чему не стремится и ничего не имеет, какой бы ни была его профессия. Но что может ожидать тот, кто называет себя христианином, но не учится у Христа, как своего учителя, не слушается его, как своего Господа, не служит ему, как своему царю? Конечно, мы не можем приобрести спасение серьезностью и усердием. Однако, кто не имеет этих добродетелей, тот должен спросить себя, является ли он вообще христианином. Кто думает, что выполняет свою христианскую обязанность, если каждое воскресенье ходит в церковь, у кого нет ни денег, ни времени на дело Господне у себя дома и в языческом мире, кто не проводит дома семейные молитвенные собрания, никогда не свидетельствует о Господе, не молится о погибающих, о том тоже можно сказать, подобно мальчику в воскресной школе. Он не старается». Может быть, он чувствует, что от его христианства действительно мало толку. Кто-то однажды сказал, «Моя религия не стоит мне ни одного гроша в год». На это его друг ответил, «Твоей религии грош цена». Наш Господь показывает нам христианскую жизнь не как жизнь сладостного покоя, а как войну и борьбу.